Эпилог. Человек разглядывал фотографию, только что отпечатанную на самом дорогом принтере редакции. Им он нагло воспользовался, как только увидел в интернете опубликованный фотоотчет с мероприятия, где был. Теперь с плотной глянцевой бумаги его копия с удивленным видом смотрела прямо в объектив. Впервые сотрудника заметили еще несколько дней назад. Встретили позитивно. Выяснилось, что так называемых соперников почти повсеместно ждало в провинциях полное фиаско или просто жалкое существование. Вместе с ним в разные концы страны отправили еще четверых, и последний был снят с довольствия около полугода назад. «Ты молодец! Полностью оправдал наши ожидания. Пока просто будь тут в рабочее время. Как будешь нужен, найду». С этими словами мужчина в дорогом костюме указал человеку в мятой рубашке и джинсах на непрезентабельный компьютерный стол, за которым тот с тех пор и пребывал днями напролет. Теперь он шел обратно к месту дислокации, обмахиваясь на ходу своей фотографией. Несмотря на расхожее мнение, в новых столичных офисных зданиях отопление работало таким образом, что порой было даже жарко. «Я везде тебя ищу!» Вынырнул из-за угла тот самый Франт и начал укоризненно ныть. «Еще час назад главный попросил к себе в кабинет, а ты опять!» Его собеседник только пожал плечами. И вскоре оба уже стояли у больших дверей кабинета на самом верхнем этаже одного из множества высотных зданий современного столичного города. «Стойте!» Неожиданно вскочила со своего места за массивной стойкой секретарша и махнула в сторону человека в дорогом костюме. «Вы оставайтесь!» Игнорируя смущение и досаду Франта, вызванный быстро прошел в кабинет, оформленный в зеленых тонах, с массивным Т-образным темным столом посередине. За его главным местом восседал все тот же одетый просто и достойно мужчина. Завидев вошедшего, он мигом приподнялся и приветливо кивнул на место по правую руку от себя, параллельно развернув в его сторону большой монитор компьютера. Перейдем сразу к делу. Экран вспыхнул и крупным планом показал перекошенное от избытка чувств свиноподобное лицо провинциального чиновника. На лацкане его пиджака красовался значок с надписью «Север не свалка». Но почему-то сразу же становилось ясно, что к этой символике чиновник не имеет никакого отношения. Камера взяла другой план. Оказалось, мужчина сидел лицом к полному людьми зрительному залу. Вот только люди в нем почему-то стояли спиной и держали протестные плакаты. Картинка сменилась. Уже другие, агрессивно настроенные люди врывались в некое административное помещение и что-то кричали находившимся там перепуганным госслужащим. Затем на экране замелькали фотографии вагончика-времянки и полицейских рядом с ним. Некий человек в желтом жилете что-то энергично объяснял стражам порядка. «Как видишь, все только начинается. В южных районах люди массово перестали повиноваться власти Федерации и требуют решить освещаемую тобой проблему раз и навсегда». С некоторыми паузами проговорил хозяин кабинета, остановив воспроизведение ролика. Затем он открыл другое окно с новым видео. На нем туда-сюда ездили оранжевые грузовики со щебенкой. В землю вгрызались экскаваторы. Вокруг копошились погрузчики, а позади расстилалась тайга, которая теперь не казалась такой уж бескрайней. «Учитывая все происходящие события и твой огромный опыт последнего года», начальник пристально посмотрел подчиненному в глаза. «Я считаю, что именно тебе предстоит возглавить наш постоянный корпункт в данной местности. А чтобы громче заявить о его открытии, для начала съезди и сделай репортаж о том, что же на самом деле происходит на станции ШИС». Вербал абьюз, поджигая хворост, создавался с 18 марта 2018 года по 28 марта 2021 года. Хочется выразить благодарность всем людям, которые были со мной в это нелегкое время и несли свет любви в своих душах. Особая благодарность Анжелике. Отдельная благодарность Анастасии. И прочие благодарности Елизавете, Надежде, Валерии, Светлане, Юлии, Ольге, Диане, Татьяне и Кристине.